С кем оставить ребенка? Найти няню так сложно, потому что мне нужен человек одновременно достаточно умный, чтобы я могла доверить ему своих драгоценных деток, и одновременно достаточно глупый, чтобы согласиться сидеть с ними. У ребенка помимо мамы обязательно должны быть другие значимые, близкие взрослые. Если единственный значимый взрослый — это она, стресс у обоих неизбежен. Но, Вика, мне не с кем ребенка оставить. Вот совсем-совсем никого нет. Сейчас напишу страшную вещь, которая по совместительству является горькой правдой, очень колет глаза, включает внутреннее сопротивление и вообще бесит. Единственная причина, по которой вы не можете никуда уехать от ребенка, это отсутствие желания. В любой ситуации можно найти человека, который останется с ребенком вместо вас. Но не в любой ситуации вам это нужно. Часто слышу: ну, у нее же ребенок родился, она теперь никуда не выходит, не может ни с друзьями, ни в театр, ни в кино. Хотите, открою секрет? Не может, а не хочет. Не потому, что она клуша и лентяйка, а потому, что малютка дома — это зачастую интереснее и приятнее, чем любая тусовка до утра. Мало какое кино по накалу страстей и смешным моментам может сравниться с молодой семьей. Концерт, цирк, театр — да дома каждый день и бесплатно. Дети вообще прекрасный фильтр. Они отсеивают неважное, ненужное, оставляя по-настоящему ценное — людей, занятия, отношения. Когда истинно хочешь чем-то заниматься, с кем-то общаться, всегда найдешь возможность. Зато если не хочется, всегда можно прикрыться ребенком. Не надо ничего объяснять, можно просто сказать: «Ой, я не могу, у меня же малыш». Если не срабатывает, то напомнить окружающим: «Его же вечером купать надо. Он не засыпает без меня. Мне не с кем его оставить». Особо настойчивые тогда предлагают приехать с ребенком. Но и тут у вас масса вариантов. Он не переносит поездки в машине. Сейчас вирус такой гуляет, не хочу таскать ребенка по общественным местам. И короночка. Он ужасно ведет себя вне дома. Я вам таких отмазок штук 100 понакидаю. Как я могу предложить 100 вариантов решений, с кем оставить ребенка или как взять его с собой? Было бы желание. Конечно, можно просто многозначительно закатывать глаза и говорить: «Ты о чем? У меня же 3 детей». А можно просто признаться себе и окружающим: «Сейчас я кайфую от материнства. Поэтому все остальное померкнуло на этом фоне. Прошу принять и простить. Перезвоните через 5 лет, пожалуйста». Я из тех, кто очень ценит свою отдельную от детей жизнь, но даже на меня накатывает материнская эйфория, когда вижу любящие глазки. Хочется все послать к черту и целый день целовать своих детей. Я все это понимаю. Не понимаю я только вранье другим и, главное, себе, мол, оставить ребенка не с кем. Давайте разбираться. Муж. Природой не зря задумано, что для зачатия необходимы 2 родителей – мама и папа. Заметьте, не мама и бабушка, не мама и няня, а мама и папа. Кроме кормления грудью, папа может абсолютно все то же самое, что и мама. Все. Иногда даже лучше, чем мама. Проблем может быть только 2. Муж не хочет оставаться с ребенком, или вы ему не доверяете ребенка. В первом случае надо просто уехать и все. Хочет, не хочет, может, вы тоже не хотите. Многие мамы спрашивают у меня: как наладить отношения отца и ребенка? Они на такой эмоциональной дистанции. Так вот, решение только одно – оставить их наедине. И делать это регулярно. Это лучший вклад в их отношения, который вы можете сделать. И главное, оставляя их наедине, не надо каждые 5 минут звонить и спрашивать: «Ты покормил ребенка? А что вы делаете? А он скучает по мне? Вы гуляете или мультики смотрите?» Оставьте их в покое, умоляю. Займитесь собой и своими делами. Если проблема в том, что вы сами не доверяете вашему мужу, вашего же ребенка, то проблема лежит намного глубже. В области доверия мужчинам в целом. Кто из мужчин так сильно подвел вас, что теперь доверия нет? Почему вы распространяете свое недоверие на мужа? Или это сам муж вас подвел и подорвал доверие? Тогда проблема уже может быть в ваших личных отношениях с мужем. Но ребенка это никак не касается. Можно быть плохим мужем, но прекрасным отцом. А можно быть не прекрасным отцом, но именно таким, который очень нужен вашему ребенку. Тут интересна одна вещь. Вот есть мамино восприятие своего мужа. На чем оно основано? Думаете, на том, каков муж? Частично да, но лишь частично. Основная доля отношений к своему мужчине базируется на собственной ценности женщины. Муж может иметь массу достоинств, но она их просто не видит, потому что привыкла обесценивать все, что попадает в поле ее зрения. Если она считает себя недостаточно достойной самого лучшего, то она автоматически, бессознательно будет принижать достоинство другого человека рядом, и он же будет служить для нее средством самоутверждения и повышения самооценки. Комментарий подписчиц. Я часто оставляю дочку с папой. Ну, подумаешь, наденет колготки на ребенка задом наперед или накормит сосисками. Вчера он делал дочке хвостик перед садом. Я просто сказала ей: если кто-то спросит, скажи, что это делал папа. Я сама мужу препятствовала, признаюсь. Многие женщины сами не дают мужьям заниматься детьми, мол, я лучше, ты не умеешь, а потом сетуют, что муж не помогает. По словам Людмилы Петрановской, ухаживать за младенцем или ребенком постарше способен абсолютно любой мужчина, если он не лежит обездвиженным по состоянию здоровья. Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы покормить, помыть, сменить подгузник, поносить на ручках, одеть, развлечь, уложить спать. С этим справится 9-летний ребенок и 70-летний старик. Это можно делать, сидя в инвалидной коляске. Это доступно всем, малограмотным, пожилым, больным людям. Почему же тогда женщины легко говорят про своих молодых, здоровых, умных и успешных мужей? Мой муж не может. И почему нормальные мужчины с этим так легко соглашаются? Он хочет к маме. Очень легко сказать это и, отдав плачущего ребенка жене, сесть за телевизор. Но, возможно, стоит спросить себя, а почему он не хочет к папе? Почему я, его отец, не являюсь для него человеком, с которым ему хорошо, спокойно и весело? Почему мои объятия его не утешают? И устраивает ли меня это? Дай сюда, ты не умеешь. Очень легко сказать, но, возможно, стоит себя спросить, а чего я так боюсь? Что муж сделает все не так идеально, как я придумала? Что такого ужасного произойдет, если его отец, взрослый, вменяемый человек, любящий этого ребенка, что-то сделает иначе? Может быть, еще и лучше получится. Бабушки, дедушки, тетушки и прочие родственники. Самое сложное в этом случае принять, что они имеют право вести себя с вашими детьми так, как сочтут нужным. Показывать мультики, кормить сладким, ругать, наказывать, не наказывать, все позволять или все запрещать. Это неоплачиваемая няня, которая является наемным работником и действует по вашим правилам. Это близкие вам и ребенку люди, которых неплохо бы принимать любыми. Лучший урок принятия для ребенка. В моей семье все разные, но все любимы и приняты. Эта мысль очень ресурсная и много раз поможет ему в жизни. А вам очень поможет принятие того факта, что ребенок иногда не подконтролен вам, как и не подконтрольны вам ваши родственники. Это и есть здоровая психика взрослого человека. Выбирая того, кому вы доверяете ребенка на время вашего отсутствия, муж, бабушки, другие близкие, не принципиально, что именно они будут делать с ним, кормить сосисками, часами показывать мультики, не соблюдать режим, гулять без шапки и так далее. Важно только то, что вы должны доверять этому человеку полностью. Дети очень пластичны и адаптивны. Они легко понимают, что с папой, бабушкой, дедушкой это можно, а с мамой нельзя. В этом, в разнице подходов и требований, нет ничего страшного. Намного страшнее для ребенка скандалы мамы с окружающими из-за этого. Няня. Если вы решаете оставить ребенка с няней, важно самой для себя определиться в степени близости няни к ребенку. Если вы понимаете, что будете много работать, и ребенку нужна постоянная няня, то надо выбирать Арину Родионовну. Ту, к которой он привяжется искренне, будет любить. Это хорошо. Пушкин без привязанности к родителям, но с привязанностью к няне прекрасно вырос. И ваш ребенок вырастет. Плохо, когда родители и сами заниматься ребенком не хотят. И против того, чтобы ребенок привязывался к няне, ревнуют к ней, увольняют, берут новую. Он привязывается к новой, увольняют и ее. Тогда ребенок, сменивший к 5 годам 5 нянь, даже выросший в прекрасной семье, ничем не отличается от детдомовского ребенка с нарушением привязанности. Если не хотите слишком близких отношений няни и ребенка, хотите сами оставаться значимым взрослым, Значит, вам обязательно нужно быть с ребенком тогда, когда ему плохо, страшно, грустно. Когда он просыпается ночью от плохого сна, вы рядом. Когда он болеет с температурой, вы рядом. Врачу, вы рядом. Его тошнит, вы рядом. Ребенок привязывается не к тому, кто его развлекает, гуляет и веселит, а к тому, кто рядом в сложные моменты. Бэйби-ситер. Это человек, который иногда за деньги может посидеть с вашим ребенком. Не постоянно, как няня, а изредка. Сейчас по всей России становится все больше и больше сервисов, где таких людей можно найти. В основном это молодежь, студенты. От 200 рублей в час за ребенка. Многие из них прошли специальное обучение в школе бэйби-ситеров. У каждого можно почитать отзывы, честные, плохие тоже. Мне нравится звать молодых, у них энергии больше. Особенно, если ребенок подвижный. Но есть и более взрослые ситеры. Многим надо именно так. Студентки не доверят детей, а взрослой женщине легко. В вашем городе нет таких сервисов? Создайте такой сервис сами. Вот вам и идея для бизнеса в декрете. Комментарий подписчицы. Пользуюсь бэйби-ситерами из интернета уже много лет. Могу сказать, что моя недоверчивая дочь достаточно легко нас отпускает, когда приходит именно молодая девушка. Дети молодых по-другому воспринимают, что ли. Пользуемся не весь день, а когда ребенок болеет, не ходит в сад, а у нас нет возможности пропустить работу. Практически всегда оставались довольны. Некоторых ребенок вспоминает потом еще долгое время и просит пригласить поиграться. Это революция для родителей, у которых рядом нет бабушек и дедушек на подмогу, но иногда надо отлучиться. Поищите бэйби-ситеров среди знакомых. Когда нам впервые понадобился ситер, я написала объявление в нашей поселковой группе в известной социальной сети. И сразу нашла там двух девушек, готовых за 300 рублей в час посидеть с двумя старшими. Наверняка у вашего ЖК или района есть группа в интернете. Поищите там. На мой взгляд, это самое удобное и надежное. Кто еще может посидеть с вашим ребенком? Договаривайтесь с подругами. На этой неделе пусть возьмет к себе вашего ребенка на пару часов, а на следующий вы возьмите ее детей. И родителям хорошо, и дети учатся дружить и общаться. Если у ваших детей есть крестные, привлекайте их. Крестным же вы доверяете, иначе почему они крестные? Присмотритесь к консьержкам, бабушкам, живущим в вашем подъезде, воспитателям из соседнего детского сада. Такие люди часто рады подработке, а постоянная работа няни им не нужна. Комментарий подписчицы. Я присматривалась к консьержке некоторое время и в итоге позвала ее к себе работать. Так она и осталась у нас на пару лет. Очень было удобно. Дети совсем ее не боялись, так как привыкли видеть в подъезде. Как видите, вариантов масса. Они доступны всем. Самое главное, в чем вы должны быть уверены на 100%, оставляя своего ребенка с кем-то. В случае угрозы жизни или другой необходимости, этот человек за вашего ребенка всех порвет. Спасет его, заступится. Остальное не так важно, правда. А если вы не уверены, что ваш ребенок с этими людьми в безопасности, как вы можете с этими опасными людьми оставлять своего ребенка?